Незнание есть слабость, тогда как знание есть сила и некоторая величина. Если эту величину обозначить через один, то незнание будет ноль. Но известно, что сколько бы нулей ни складывать, нуль остается нулем. Поэтому мнение хотя бы тысячи незнающих людей не может идти в сравнение с мнением одного знающего человека, ибо знание и незнание величины несоизмеримы. Поэтому всякий спорящий против знания и истины и полагающий, что его мнение имеет какую-нибудь цену, обнаруживает лишь крайнее невежество. Преимущество знания перед незнанием настолько очевидно, что об этом можно не говорить, но нужно сказать, какого рода знание необходимо в наступающую эпоху, ибо знание знанию рознь. В наступающую эпоху необходимо такое знание, которое должно осветить ту область нашего существования, о которой у большинства людей представление или весьма смутное, или весьма превратное, которые многие интересуются для развлечения или забавы, а иные для обмана и наживы. Наступающая эпоха требует знания космических законов как видимого, так и невидимого мира. Она требует признания невидимого мира. Вот в трех словах определение сущности требования новой эпохи. Но признание невидимого мира, который благодаря своей невидимости до сих пор признавался несуществующим, должно изменить в корне все основы существующего материалистического мировоззрения, все существующие понятия и верования. Признание невидимого мира не должно обозначать лишь то, что мы будем признавать, что он где-то существует. Он должен войти в наше сознание, и мы должны овладеть им настолько, чтобы из невидимого он стал для нас такой же реальностью, как мир физический, чтобы мы могли принимать в жизнь его такое участие, как в жизни физического мира. Действительность и иллюзия начнут казаться человечеству из одного источника, если поймете, что животный сосуд един. Бессмысленная будет вселенная при отделении незримого мира от видимого мира видимого. Если мы мним, что путь наш – случайность, а за нею – пустота, то бедно наше воображение. Беспредельность 16. Если в отживающую эпоху было допустимо бессознательное прозябание, то в наступающую необходимо сознательное существование. Не может вечно продолжаться такое положение, что венец творения человек живет, не зная цели и смысла своего существования. Он должен познать, наконец, основы бытия, должен познать законы высшего духовного мира, законы космические. Знание законов является необходимым условием жизни во всех человеческих организациях и коллективах. Большинство человеческих законодательных кодексов начинается формулой «никто незнанием закона отговориться не может». И нарушение закона по незнанию не освобождает человека от наказания, ибо исполнение человеческого закона поддерживается страхом наказания. Между тем, большинство людей живут в космосе в полном неведении относительно космических законов, нарушая их на каждом шагу своей жизни, каждым своим поступком, словом и мыслью, и удивляются тому, что жизнь их полна превратностей и ударов. Но космические законы действуют на совершенно иных основаниях, с сущностью действия которых необходимо ознакомиться. Анна Безант в своей книге «Законы высшей жизни», проводя параллель между законами человеческими и законами космическими, говорит: «Законы космические или законы природы не имеют ничего общего с законами человеческими. Закон природы не есть приказание, отданное властью, но наличность условий, при которых неизменно совершается одно и то же явление. Везде, где будут присутствовать эти условия, произойдут те же явления. Если изменятся условия, то изменятся и явления. В законах природы мы видим последовательность неизменную, непоколебимую, неизбежную, потому что эти законы есть выражение высшей воли, в которой нет изменения и ни тени перемены.